Глава 8. Следующим утром, прежде чем отправиться на встречу с комиссией, я написала письмо Алендису Миллерану с просьбой о встрече и разговоре. В подробности вдаваться не стала, а решила, что он и так должен все понять. Адрес соратника дедушки мне услужливо показал дворецкий. Курьером я отправила одного из лакеев. Шейр Миллеран получит мое послание очень скоро. Возможно, к этому времени он уже преодолел все обстоятельства, которые не позволили ему прибыть на вскрытие завещания Ройера, и сможет мне помочь. После завтрака за мной, как и всегда в таких случаях, приехал Дерек. К его обществу я уже привыкла, но все-таки спросила. «Почему вы продолжаете помогать мне? Ведь завещание уже открыли». Шейр Крофт посмотрел на меня из-под лоби с таким удивлением, что даже его залысины слегка наморщились, а брови сложились домиком. «Это была воля моего доброго друга Ройера — помочь вам устроиться тут. И не ограничивается периодом лишь до вскрытия завещания. Мое дело — подготовить все документы и направить вас максимально эффективно, чтобы вы тратили на эту бюрократическую чепуху как можно меньше времени». Он с важным видом выпрямился и даже слегка обиделся. «Нет, я очень вам благодарна», — поспешила я оправдаться. «Просто никогда не встречала настолько ответственно подходящих к делу людей». «Ну что вы?» — слегка смягчился поверенный. «Мне очень приятно ваше общество. Кстати, моя супруга приглашает вас на обед. Очень хочет познакомиться с девушкой, с которой я в последние дни провожу времени больше, чем с ней». Он слегка напряженно рассмеялся. Видимо, разговор с женой у него был серьезный. Хотя на ее месте я, наверное, тоже злилась бы. Муж по полдня мотается по городу в компании какой-то молоденькой девицы. Кто угодно занервничает. «Я обязательно приду». Пришлось вежливо согласиться. «Только скажите, когда?» «Давайте обсудим это после поездки», — улыбнулся Дерек. На этом тема была закрыта, и скоро мы добрались до кампуса Академии 6-го круга. Затем по одной из аккуратных дорожек свернули к административному корпусу и остановились у широкого, отделанного камнем крыльца. Вид этого строгого здания с арочными окнами вызвал у меня не самые приятные воспоминания. Когда я последний раз появлялась здесь, меня как котенка вышвырнули на улицу с категоричным заявлением. К дальнейшей учебе и проживанию в Наскаите негодно. Посмотрим, что эта комиссия скажет мне сегодня. По летнему времени в административном корпусе было тихо. Многие адепты, сдав экзамены, уже разъехались по домам, а преподаватели ушли в отпуска. На гулких лестницах люди попадались нам лишь изредка. Зато в кабинете, где была назначена встреча, собралось целых 6 человек. Некоторых я помнила в лицо, других видела впервые. Состав изменился. Хорошо это или плохо, узнаю по ходу беседы. «Шейр Крофт!» Сразу обратилась к душеприказчику высокая суховатая женщина с убранными в сложную прическу седыми волосами. «Я понимаю ваше волнение за подопечную, но вам нужно выйти». «Я посижу тут и не буду мешать», — возразил Бладерик. Но на него посмотрели с такой непоколебимой уверенностью в своей правоте, что он отступил к двери и вынужден был удалиться. Я осталась одна перед длинным столом, за которым в каждом кресле сидела по огромной анаконде, готовая сожрать меня, едва только шевельнусь. «Шерина Вайтвин, значит», — проговорила все та же женщина. Я мучительно попыталась вспомнить ее имя. Но нет. Видимо, однажды мозг решил, что эта связанная со стрессом информация мне больше не нужна, и удалил ее из головы. «Признаться, решение вашего дедушки, с которым вы ранее почти не общались, показалось нам странным», — продолжила она, перебирая бумаги, которые ей отдал поверенный. «Но последняя воля человека может быть совершенно любой, даже абсурдной». «Значит, мое возвращение сюда для нее абсурд». «Ясненько». Настрой комиссии, которую транслировала эта дама, становился мне все понятнее. «Думаю, дедушка посчитал, что отдать состояние мне лучше, чем позволить растащить его по карманам», — ответила я и прикусила губу. Сейчас явно лучше молчать, а не упражняться в дерзости. Реакция комиссии на мои слова была ожидаемой. Они неодобрительно переглянулись, и все как один покривили губами. Время покажет, было ли это решение верным. Конечно, с учетом новых обстоятельств мы не можем препятствовать дальнейшему вашему обучению и попыткам получить вид на жительство в Наскаите. Женщина снова посмотрела на меня, и тут у меня в голове словно свет включили. Руцефела Парбон. Вот как ее зовут. Именно ее подпись стояла в главной строке решения комиссии о моей депортации. Имя у нее, надо сказать, как у классической злодейки. Но наследство графа Вайтвин не решает этот вопрос окончательно. Вам все равно придется сдать экзамены, хоть и не те, которые вы провалили в прошлый раз. Можно сказать, мы максимально облегчим вам задачу». При этом она улыбнулась так, что я сразу поняла. Легко мне не будет. Эти кобры еще поборются за то, чтобы снова отправить меня домой. Еще бы. Наследство дедушки особенно магическое. Настолько лакомый кусок, что даже корона не побрезгует прибрать его к рукам. Но для начала вступил в разговор мужчина, который сидел справа от Руцифелы. «Магия Шерин и Вайтвин должна пробудиться. Насколько нам известно, этого до сих пор не произошло». Еще один цепкий взгляд, направленный в мою сторону, а за ним еще полдесятка таких же. Я поежилась. «Пока нет. Но глубоко уважаемая комиссия должна понимать, что я пересекла границу миров 3 раза. Это влияет на магию, и во 2-й раз она может пробуждаться дольше обычного». «Мы, конечно, об этом знаем», — согласилась председатель. «Но не можем ждать вечно. К сожалению, бывали случаи, когда магия так и не просыпалась. Но, надеюсь, этого с вами не случится». Ее тон говорил об обратном. «Она вовсе не отказалась бы, чтобы моя магия так и осталась в анабиозе. И почему я так ей не нравлюсь? Как будто 100 рублей копейками задолжала». И пока длилось короткое молчание, оживился еще один член комиссии. Он показался мне гораздо приятнее предыдущих 2 ораторов. Хотя бы смотрел без презрения, просто спокойно и внимательно. Кажется, раньше я его не видела. «Меня зовут Эстерио Даламан», — сразу представился он. «Я руководитель учебного отдела по адаптации магически одаренных имирян. Именно я буду следить за процессом вашего обучения и собирать данные, которые представлю комиссии, когда для этого придет время. Хочу обозначить перед вами план дальнейших действий». «Извольте, Шейр Даламан», — вставила Руцифела, как будто ей жизненно необходимо было высказаться и вновь обратить на себя хоть каплю всеобщего внимания. Мужчина отреагировал на нее довольно красноречиво, закатил глаза, затем доложил. «Так как вы уже проходили программу обучения 1-го курса, решено было присоединить вас к группе адептов, которые уже сдали экзамены и приступают к летней практике. Как вы уже наверняка знаете, это, пожалуй, самая необычная практика из всех, так как вы отправитесь в довольно продолжительное путешествие, рассчитанное почти на все лето». «Да, Шерри Даламан», — кивнула я. В общих чертах я была знакома с процессом и готовилась к нему в свое время, но вдруг что-то изменилось за 4 года. «Ваша группа посетит каждого из 5 князей, пробудет в его владениях около 2 недель и пройдет подготовленные каждым из владык испытания: князь огня, воды, гор, ветров и теней. Знакомство с ними и особенностями магии, которая преобладает на их землях, поможет адептам определиться с будущей специализацией. Именно во время этого путешествия большинство адептов осознают, что им нравится больше, какие силы они хотят развивать в себе дальше. И магия начнет проявлять себя ярче». «Если она пробудилась, конечно», — снова добавил тот неприятный господин справа. «Как будто я уже успела об этом забыть. Пришлось держаться, чтобы не передразнить его. После этого вы возвращаетесь в столицу и проходите инициацию в 6-м круге. В большинстве случаев у всех адептов она проходит успешно». «Да, вот только дедушка поставил передо мной совершенно конкретную задачу — стать преобразователем. А для того, чтобы направить свою магию именно в эту сторону, нужно приложить немало усилий. Надо бы порасспрашивать более опытных адептов, каким образом они добивались того, что им нужно. Ведь не все полагались на авось. Считаю нужным уточнить», — вновь заговорила Руцифела, когда спокойно вселяющий в меня хоть какую-то уверенность Эстерио закончил. «Если к моменту 1-го княжеского испытания ваша магия Шерина Вайтвин не пробудится, вы будете сняты с практики и сможете вновь поступить на нее только через год. Вы не будете депортированы, как в прошлый раз, но и постоянный вид на жительство не получите. Вам придется проходить все экзамены 1-го курса заново. Вам все ясно?» «Яснее некуда», — огрызнулась я. Перспективы как-то сразу утратили радужную окраску и заметно померкли. Как поведет себя моя магия, я понятия не имела, как и не знала способов простимулировать процесс ее пробуждения. Насколько мне известно, их не существовало, по крайней мере, законных. «Не волнуйтесь, время у вас еще есть», — попытался успокоить меня Эстерио. «Но его мало». Сразу прибил поднявшую во мне голову надежды, молчавший до этого мужчина с краю. «А пока вам следует как можно скорее переехать в общежитие Академии, познакомиться с адептами, с которыми вам предстоит отправиться на практику и подготовить все необходимое для путешествия. Поверьте, это не будет похоже на отпуск. Я верю. Ваши документы будут переданы в канцелярию Академии. Подвела итог Руцефела. А вот этот бланк вам нужно заполнить, и по нему вас заселят в общежитие. Я забрала из ее рук чистый бланк, в котором было указано только мое имя. Чернила были непростые, магические. Видимо, чтобы я не вздумала выдать себя за другого человека. «Благодарю», — ответила кисло. «Я могу идти?» «Да, конечно». Шейра Парбан помахала на меня рукой. Я выползла из кабинета совершенно опустошенная. Если до этого проблема спящей магии казалась мне незначительной, то теперь все яснее становилось понятно, что спит она очень уж долго. «Сколько у меня в запасе? Недели две?» Теоретически их может хватить для пробуждения, но тут уж кто его знает. «Как все прошло?» — сразу спросил меня Дерек, который ждал на диване в приемной. «Не знаю. Меня не выгнали, но дали понять, что сделают это при первой возможности». «Тогда вы не должны дать им таких возможностей», — пожал плечами поверенный. «Все будет хорошо. В честь этого я все-таки приглашаю вас к нам на обед. Дальше вас ждет столько всего интересного. Уверен, вы справитесь».